С приглашениями миссис Одл справилась. Во всяком случае, если верить ее словам, то все сказали «да». Но вот потом вышла заковыка. Она сказала, что придет чуть пораньше, в половине девятого, а я, повинуясь полученным от Вольфа инструкциям, ответил, что приходить ей не стоит вовсе. Ее не приглашали, в список она не включена, и ее не пустят. Вдова рассвирепела. Я пытался объяснить, но она даже слушать не пожелала. Она потребовала, чтобы я переубедил Вульфа и перезвонил ей. Причем, если она не дождется моего звонка до половины пятого, то обзвонит всех приглашенных и скажет, чтобы они тоже не приходили. Я заглянул на кухню, сообщил Фрицу, что отбываю по делам, рысью, не трусцой, промчался до гаража на 10-й авеню, в котором стоит наш седан Герон, владеет которым Вульф, а вожу я. За 19 минут, возможно, рекорд для этого времени суток, добрался до угла 63-й улицы и Мэдисон-авеню и влетел в особняк семьи Одл, когда стрелки моих наручных часов показывали 4:28. Без ложной скромности признаюсь, что уломать ее удалось исключительно благодаря моему красноречию. Я объяснил, что если Браунинг начнет врать напропалую, что совершенно неизбежно, она не выдержит и вмешается, чем наверняка испортит все дело. А вот Вульф, если позволить ему поступить по-своему, сделает все как надо. Кроме того, если она обзвонит всех приглашенных и скажет, чтобы они не приходили, нашу сделку можно считать разорванной, и ей придется подыскивать другого сыщика, согласного взяться за это дело, что, по-видимому, не так уж просто, судя по тому, что она обратилась к Вульфу и выписала ему чек на 20 кусков. Вдове мои аргументы не понравились, но она их проглотила. По возвращении мне повезло. На 63-й улице мне пришлось в спешке оставить машину во втором ряду. И я был приятно удивлен, вернувшись к седану, что ни один блюститель порядка во время моего отсутствия не налепил мне на ветровое стекло квитанцию об уплате штрафа. Обратный путь занял у меня 31 минуту. Спустившись в 6 часов в кабинет и выслушав мой отчет, Вульф даже не буркнул свое обычное «приемлемо». Он просто зыркнул на меня глазом и позвонил, чтобы Фриц принес пиво. Вид у него был пренесчастный. Мало того, что беднягу заставили работать, так еще и в клиенты ему досталась женщина, упрямая и заносчивая. Все собрались как миленькие. Первая, Сильвия Венер, появилась чуть раньше 9, а последний Кеннет Мир пожаловал в 9:50. Кэс Р. Эбботт занял почетное красное кресло по двум причинам. Как президент КВС и по старшинству, ибо ему было уже под 70. Поэтому я ничуть не колебался, предлагая ему это кресло. Остальных я разместил на желтых креслах, которые расставил в два ряда, напротив стола Вульфа. У меня есть правило, заключающееся в том, что, принимая гостей, один из которых может быть или есть убийца, я усаживаю его или ее в первом ряду, ближе ко мне. Вот почему именно там я усадил Эймори Браунинга. Соседнее кресло заняла его жена, а за ней сидел Теодор Фолк. Кеннета Мира я усадил во втором ряду посередине. Кресло слева от него я отвел Хелен Лугас, а справа Сильвии Венер.